Абсолют империи. Глава 1. Контракт. В полутемной комнате, освещаемой всего одной лампой, сидело около десятка молодых девушек в цепях, прикованные к стене. Их шеи сдавливал антимагический ошейник, который не давал немногим одаренным из них воспользоваться своей магией. В комнату вошел мужчина с артефактом в виде синего шара в руках. Он схватил одну из девушек, которая бормотала: «Зацепь, заткнись, тварь!» — прикрикнул коренастый мужик. «Я тебе рот для чего открыл? Чтобы ты языком чесала, живо себя в порядок привела. И вас это тоже касается». Он зло посмотрел на остальных. «Готовьтесь. У нас сегодня очень важные гости, и только попробуйте взбрыкнуться на них». Мужик подошел к одной из девушек, схватил ее за волосы, придвинул к себе и провел большим холодным охотничьим ножом по животу девушки. «Я быстро научу, что вам делать нужно, а о чем даже думать не следует». Иван, тяжело дыша и еле перебирая ногами, в комнату ворвался худой парнишка. «Нужно сваливать отсюда и побыстрее», — отдышавшись, выдал он. «У нас очень большие проблемы». «Что ты лопочешь?» — усмехнулся мужик. «Я про него. Кажется, парень совсем обезумел». Его глаза бешено метались из стороны в сторону, ища, за что бы зацепиться взгляду. От такого поведения даже мужик напрягся. «Он нас нашел». «Кто?» — все еще смеясь, спросил коренастый. «Небось ты опять напился, вот и несешь полную хрень. Я же тебе говорю, он, он здесь», — только и успел прокричать парень перед тем, как его снесло из прохода металлическим копьем. «Твою-то мать!» — прошипел мужик, хватаясь за артефакты, смотря в коридор. В двери показался высокий черноволосый парень в черном дорогом костюме тройки с расстегнутым пиджаком. В его руках была голова одного из охранников этого заведения. Парень махнул рукой, и голова полетела куда-то дальше. «Ну, здравствуй, Иван». Парень спокойно осмотрел помещение, а затем вытянул руку в сторону, схватился за торчащее копье и вынул его из тела мертвого противника. Послышался звук падающего тела, а сам парень медленно двинулся к своей жертве. Иван нервно заозирался. Сейчас единственное, что его могло спасти, это артефакт в руке. Он нажал на кнопку, и их с парнем разделил барьер длиною во весь подвал. «Ах-ха-ха-ха!» – заржал победно Иван, почувствовав себя защищенным. «Хрен ты меня достанешь, этот барьер не сможет пробить даже Архимаг-9. Он схватил одну девушку за шею и приставил к ней нож. «Ты будешь наблюдать, как я режу их одну за другой, и ты ничего не сможешь сделать. Каково быть беспомощным? Ты бы не был так уверен», — спокойно покачал парень головой, а затем прикоснулся пальцем к барьеру, и тот начал рассыпаться. Мужик остолбенел. «Не вер», — прошептал он, и его голову снесло копьем, не задев при этом девушку. Как только тело упало на пол, девушка упала на пол и зарыдала навзрыд. «Тише, тише», — парень подошел к ней и провел рукой по голове. «Все уже закончилось, вас больше никто не тронет», — снова осматриваясь, произнес он, при этом успокаивая девушку. Пленница более-менее успокоилась и перестала плакать, мельком глядя на своего спасителя. «Спасибо», — робко произнесла она, опустив взгляд. «И долго ты будешь возиться?» — послышался женский голос от двери, от которого парень скривился. «Дамы», — он оглядел девушек, — «вы можете быть свободны». Парень провел рукой по ошейнику, и он открылся. «Так, я задержался», — мельком посмотрел он на наручные часы, а затем словно о чем-то вспомнил и с задумчивым видом обвел девушек взглядом. «У меня к некоторым из вас будет одна небольшая просьба». Граф Майерс сидел за большим круглым столом и слегка нервно потягивал свою трубку. Вида, что нервничает, он, конечно, не подавал. Ему не по статусу показывать своих слабостей, но сын заставил его изрядно поволноваться. Сидеть спокойно на месте и улыбаться долгожданным гостям было уже почти невыносимо. Ведь княжна и ее отец, князь Райт, почти целый час сидели и только и делали, что ждали его сына. Развлекать таких гостей – это, без сомнений, большая честь, но у всех есть свой запас терпения, в том числе и у прошедшего множество битв князя. Такое неуважение по отношению к их роду могло уже служить поводом для начала войны, но граф старался не думать об этом. Князь Райт славился не только своими землями, победами и властью, но и благоразумием. Одно только радовало: дочери и жена мило беседовали с потенциальной невестой. Укрепление позиций, расширение. Сейчас либо движение вперед, либо ближайшие соседи начнут предпринимать действия. И тогда уже роду графа Майерса придется непросто. Немногие знают, какой человек на самом деле наследник рода Майерсов и какую силу он хранит в себе. Герхарду многое пришлось положить на то, чтобы его дети были счастливы, и так просто он не упустит этот шанс. Михаил, у графа, признаться, уже сдавали нервы и слегка подергивался глаз. Ваша дочь, без сомнения, прекрасная партия для моего старшего сына, он широко улыбнулся. Она так прекрасна, в уважаемую княгиню Райт, кстати, где она? Ваша жена решила не приходить или у нее много дел, а девушка действительно выделялась своей внешностью на фоне остальных. Валерия, единственная дочь князя Михаила Райта, 20 лет, длинные светло-русые волосы, серо-голубые глаза, сейчас находилась на ступени ветерана 4 и почти взяла мастера 5, что для ее возраста не просто удовлетворительный результат, а невероятно хороший. Она все еще развивается как маг и обладательница аспекта огня. Князь Райт посмотрел на него и неспешно отставил приборы в сторону. Майерс видел, как округляются глаза его старого друга, впрочем, с которым в последнее время они почти не общались. Только в это мгновение Герхард понял, что он сказал что-то не то. «Я могу предположить, что вы неудачно пошутили, но, пожалуй, не буду», — продолжил трапезу князь. «Вы не могли знать всего. Я не слишком распространялся об этом, но тем не менее», — выдержал он небольшую паузу. «Она умерла год назад», — наконец произнес мужчина, отчего в комнате резко стало тихо. Майерс нервно улыбнулся, отставив трубку в сторону. Сказать, что запамятовал, в последнее время действительно было очень много работы. В голове просто прорва мыслей, и в то же время будто все вылетело. Еще и мальчишка уже который месяц испытывает терпение отца. Как только наследнику рода исполнилось 18, он каждый божий день требовал у него отлучения от семьи и стать независимым, и каждый раз получал отказ. Это было невыгодно, как и самому роду, так и Герхарду. Хоть старший наследник и не обладает магией, но он силен. Даже не так, он очень силен физически и хорошо образован. Такой человек с легкостью может возвысить их род, но вот только есть одна загвоздка. Он категорически против и на все слова отца лишь пожимает плечами. Ну не хочет его сын становиться наследником. В голову взбрело, и уже не выгонишь. Герхард как ни уговаривал, пришлось даже пару раз пользоваться советами психолога, но ничего его не интересовало. Бессилие по отношению к собственному ребенку. Вот что он ощутил за эти несколько месяцев. «Прошу простить меня за столь бестактный вопрос», — Герхард слегка склонил голову. «Из-за специфичности моей занятости я не всегда успеваю быть в курсе последних новостей, однако я прекрасно понимаю, что мои слова не являются оправданием. Надеюсь, это никак не повлияет на наши дальнейшие переговоры». Он прямо посмотрел на князя. «Я могу на это надеяться», на продолжение обсуждения без последствий от слов, сказанных мной ранее, разумеется, кивнул Михаил. «Если честно, я и сам заинтересован в этом союзе не меньше вашего», князь расслабленно улыбнулся. Неожиданно в комнату вошел человек в черно-белой одежде и подошел к графу. «Ваше сиятельство», склонился над ухом слуга. «Ваш сын только что прибыл», доложил он и встал прямо, сделав шаг назад. «Многоуважаемый князь», Герхард кивнул в сторону Михаила, а затем в сторону девушки, «княжна, мой сын наконец прибыл, так что мне нужно откланяться буквально на пару минут». «Понимаю», кивнул Михаил. «Не будьте слишком строги с ним», выразил князь отцовскую солидарность. «Может, у него были объективные причины для опоздания на встречу, которая была назначена за несколько недель до», вздохнул он. «Разумеется», улыбнулся граф, не поведя бровью, и вышел из банкетного зала. «Папа, нам серьезно его ждать? Он опоздал на целый час. Почему мы не можем просто уйти?» Резко, словно по щелчку, переключилась княжна. «Подождали час, подождем еще 5 минут. Эта встреча очень важна для нас, и мы не можем просто так взять и уйти. Нужно всегда идти до конца. Разве не этому я тебя учил?» «Поняла», спокойно выдохнула Валерия. «Ну если только еще немного. Где этот мальчишка?» Резко спросил граф, выходя из банкетного зала. Слуга указал в сторону главного выхода. Вслед за графом из банкетного зала вышла и его супруга. «Не будь так строг, дорогой. Он действительно мог задержаться по объективным причинам». Женщина попыталась схватить его за руку, но от раздражения отдернул ее. «Хватит ему во всем потакать. Плохо я воспитывал его в детстве. Он позорит не только меня, но и весь наш род». Резко остановился мужчина, увидев своего сына в окне. «Что ты хотел сказать, Уилл?» Слуга набрал побольше воздуха в легкие и, стараясь говорить спокойно, произнес, в сопровождении полдюжины прекрасных девушек. «Это конец», — прошептал граф, сглотнув комок, вставший в горле. «Дорогая, налей мне чего-нибудь покрепче». Я вышел из машины в сопровождении шести прекрасных дам. В планах этого не было, но раз я уже опоздал на полчаса, что уж останавливаться. У меня есть цель, и я добьюсь ее практически любыми способами. Само собой не переходя черту человечности. Если мне не дают уйти из рода, то мне придется заставить отца сделать это. Да войны доводить мне, конечно, не хочется, но я пытался уйти тихо. 2 месяца беспрестанного спора и бодания уже изрядно достали, и тогда мне в голову пришла гениальная мысль. Не могу договориться, так просто уйду на своих двоих, что уж мне, взрослому парню, будет сложно сбежать от графского рода. Да ведь, оказалось, что моим планам мешает еще с десяток законов Германской империи, а еще долг перед родом. Однако у меня есть свой метод борьбы с этой проблемой. После дела я потратил еще около получаса, чтобы нарядить самых стрессоустойчивых девушек по первому разряду. Они и так были красотками, однако неприлично дорогая одежда сделала их особенности оружием. Пришлось заехать в магазин и потратить кругленькую сумму, но оно точно того стоило. Все дамы как на подбор, красивые, с большими сис, КХМ, грудями и идеальным телосложением. Одна из них, а конкретно брюнеточка, баронесса. Причина всей заварушки и моего опоздания – дочь российского барона. Признаться честно, в роскошном обтягивающем синем платье она выглядит просто шикарно. У многих представителей мужского пола, которые выбежали посмотреть, что такого натворил наследник в этот раз, натурально отпала челюсть. Это должно стать последней каплей в терпении моего отца. Он не оставил мне выбора. Я пытался по-хорошему уйти без ссоры и без криков, но мне не дали такой возможности. Что же, теперь пусть встречается с последствиями своего выбора. Я был предельно честен с ним и уже не раз говорил, что не хочу быть главой рода. Причины не важны, но у меня есть резкая аллергия на советников в лице моих родственников, а зная их, спокойно жить они мне не дадут. Такая ответственность просто не для меня. В компании девушек, обхватив двух из них за талии, я вошел в поместье. На меня удивленно смотрела мать, а отец пытался сдержать лицо. Жестом он отогнал слуг и указал матери идти в зал. «Сын», — вздохнул он, — «мой отец, граф Герхард Майерс, мужчина лет 50, среднего роста, с черными волосами, из-под которых уже виднелась небольшая седина, точно не из-за моих выходок, а из-за своей работы и забавными, немного нелепыми усами. Глава рода из него примерно такой же, как и отец, не слишком строгий, но и раздолбаем его назвать сложно, в меру серьезный, в меру любящий. Я бы сказал, мужчина самых честных правил, что не было удачным качеством для человека его общества. Аристократы всегда стараются обмануть друг друга, ухватить больший кусок, такому, как он, в такой среде просто не выжить. Однако мой старик очень умен. Хватило же ему ума как-то договориться с одним из самых уважаемых в Европе князем Райтом о помолвке. Наверное, предложил что-то такое, от чего очень сложно отказаться. Но меня это не сильно волновало. По силе к своим 50 годам он достиг всего лишь ранга гранд-мастера 6. Основной аспект – воздух, дополнительных вовсе нет. У него слегка покраснели уши. Ну да, совсем забыл, что мой отец не совсем из тех, кто любит такого рода компанию. Его эта ситуация явно не смутила, но точно не по нраву. Слишком уж хорошо я знаю своего отца. Познакомься, я взял баронессу под руку. Татьяна Гончарова, дочь барона Евгения Сергеевича Гончарова. А они? Я уже захотел по очереди представлять каждую, но отец меня остановил. Так, начнем, пожалуй, сначала. Он помассировал свои виски. Почему они вообще здесь? Это только для начала, вопросов у меня к тебе еще много. Им некуда было пойти, вот я и предложил им переночевать у нас, кивнул я. Нет, нет, нет, вскинул руки отец, ты все подстроил, зачем, для чего? Я ведь так добивался этой партии для тебя, а ты все перечеркнул. Ты думаешь, что я так просто это оставлю? Он уже был на взводе, а я веселился. Боюсь, я хочу расстроить немного твои планы. Я хищно улыбнулся. Я подумал, что одна жена будет слишком скучно, а вот 7, в самый раз. Так вот, знакомься, это твои невестки. Татьяна, Марта, Анастасия, Алиса, Александра, Виктория. Пойду, пожалуй, познакомлю Валерию с ее будущими подругами. Стой! Попытался остановить меня отец, но у него ничего не вышло. Я легко наотмашь разбил выставленный барьер рукой. Мой план работал, может и не как часы, но он ведь был слеплен на коленке. Был еще вариант просто заявиться и отказать, Но это был не стопроцентный метод. Здесь нужно что-то убойное, что-то из рода вон выходящее. Теперь осталось только дожать. Наш маленький спектакль продолжается. Договор был всего на один вечер. Дальше план у меня идет в другую степь. Жениться я категорически отказываюсь. У меня для этого нет ни желания, ни достойной девушки. Цель у меня всего одна – найти способ снятия метки ордена. Когда-то давно я был стражем, тем, кто защищал покой людей от тварей. Прожил жизнь, полную битв и лишений. Мы, стражи, сражались в разных мирах, защищая их от тварей. 500 лет в сражениях промелькнули незаметно, и вот случилось то, чего я точно не ожидал. Я был убит. Меня предали те, в ком я никогда не сомневался, предали те, кому я поведал страшную тайну. Тайну, которую орден пытался сохранить всеми силами. Вот только я все же узнал ее и решил поделиться с самыми близкими. А в итоге? В итоге они сочли меня еретиком. Но я не виню их. В ордене уже бывали случаи, когда братья вдруг сходили с ума. Как говорил гранд-мастер, всему виной были вечные сражения, и таких братьев уже нельзя было спасти. Я вошел в банкетный зал. «Здравствуйте, князь Райт», я расплылся в улыбке. «Нужно отыграть этакого дурачка и не перегнуть палку». «Легко. У меня полжизни перед глазами был подобный пример. Спасибо тебе, Северный, и как хорошо, что ты этого не увидишь». «Князь Райт, высокий русоволосый мужчина лет 45. Князем он стал в свои 25 лет за заслуги перед государством и сейчас уже был на ступени архимага 9, обладатель одного из редчайшего аспекта – смерти. Он сильный человек и далеко не глупый. Прошу, дражайшая княжна Валерия, познакомьтесь с моими невестами». Воскликнул я и указал ладонью на девушек. Княжна Валерия Райт подавилась водой, и у нее едва заметно задергалась бровь. К сожалению, для многих соратников ее отца, аспект смерти она не унаследовала, так что является некоторым разочарованием для своего рода, прямо как и я. Правда, я совсем без аспекта и магии, и дар мне приходится отчасти скрывать, но это уже мелочи. Я стану сильнейшим даже без магии, ведь со мной все еще мой уникальный дар, которому нет равных ни в одном из миров, антимагия. Я могу впитывать в себя любую технику, любой аспект и накапливать в себе энергию, за счет которой развиваются все мои показатели. Я становлюсь быстрее, сильнее, ну и в придачу еще и намного прочнее. Моя сестра вскочила, встала за стул Валерии и начала указывать знаками, чтобы я заканчивал этот спектакль. Выпучив глаза, она махала руками, показывая: «У нас отмена, не смей позорить род». Графиня Белла, недоумевающе посмотрел на нее князь, обернувшись. «Да-да-да», спрятала сестра руки за спину. «Это так, мой брат просто шутит, он у нас немного не в себе». Совсем чутко, сестра нервно улыбнулась. Как только князь отвернулся, она поднесла два пальца к горлу и провела по нему. «Я тебя убью», жестом указала сестра, злобно оскалившись, пригрозила мне кулаком. Только один взгляд Валерии стоил того, что я учудил. По ее взгляду можно было сказать что-то вроде: «И за эту обезьяну я должна была выйти замуж», сдержалась, чтобы не встать и с криком покинуть зал. Похвально, но для княжны это очевидная реакция. «Прошу вас, присаживайтесь», я кивнул девушкам. «Юноша», князь усмехнулся, «что вы этим хотели нам показать?» Откинулся он на спинку стула. «Я не вижу в этом какого-то протеста, скорее так, невинную шутку. Если вы не хотели брать в жены мою дочь, могли бы просто сказать об этом». «Ну что вы, князь», я продолжил играть, «я просто очень любвеобильный. Мне одной жены точно будет мало, но я ни в коем случае не отказываюсь от Валерии». Я подмигнул девушке, а она вспылила, ударив по столу ладонью. «Довольно. Мало того, что вы опоздали на час, так еще и проявляете неуважение ко мне и моему отцу. Мне кажется, это достаточное оскорбление для отклонения предложения». Она вскочила с места. «Валерия, успокойся, несмотря на дочь», произнес князь, и она села на место без пререканий. «Граф Майерс», он посмотрел на моего отца, который присел на свое место и уже на одном добром слове от нервного срыва. «Я бы с радостью ответил на ваше предложение, но только когда вы вправите своему сыну мозги. Продолжим наш разговор через год. А вы, юноша», он добродушно посмотрел на меня, «не доводите отца, и будет вам счастье. Всего доброго, господа, леди». Князь и княжна покинули поместье, однако это еще не конец. Осталось одержать победу над главным боссом. Невелика потеря, я кивнул в сторону своих невест. «Отец, сколько тебе хочется внуков? Ты только скажи, и я пойду исполнять свой священный долг, как член рода. Мальчишка, вскочил он с места, это была последняя капля. Ну давай, скажи это, я решил, я отлучаю тебя от рода. Стукнул отец по дубовому столу кулаком. Я молчал, все, ура, победа, отправляйся в Российскую империю к твоему деду, великому архимагу, сильнейшему магу аспекта огня в мире, где ты хорошенько подумаешь над своим поведением, пока он будет тебя учить, он-то из тебя всю дурь выбьет. Это мое последнее слово, как там говорилось. Приплыли, машина рода Райт. Княжна делала вид, что не расстроена сложившимся стечением обстоятельств, хоть это и было сложно. Она хотела рвать и метать огонь во все стороны, чтобы она, княжна, ждала какого-то виконта целый час немыслимо. Это было сродни позору, но ее отец все стерпел, и ради чего. Да это он должен был ждать ее, как покорная собачонка, и с радостью взять в жены, и по гроб жизни должен был быть благодарен, что она вообще посмотрела в его сторону. Но нет, мало того, что все случилось совсем не так, как того хотела княжна, так он еще и прибыл на званый ужин в компании девушек, из которых только одна была баронессой, а другие были простолюдинами. Да что этот виконт-то себе возомнил, будто бы она, единственная дочь князя Райта, встанет в одну линию с простолюдинами. Да никогда в жизни. Это позор, прошипела она, прикрыв лицо ладонью. И это не просто позор, это неуважение, которое должно быть наказано. Сегодня сынок графа нам дерзит, а завтра барон, они совсем страх потеряли, отец. Иерархия нашего общества не должна быть нарушена. Я вообще не понимаю, для чего ты согласился даже просто рассмотреть такой вариант, как наша с ним свадьба. Князь лишь молча смотрел на свою дочь, а потом отвел взгляд. Строить связи только из-за политической, экономической, духовной или же аспектной выгоды для меня не в приоритете. Я рассматриваю разные стороны и подходы к делу. В конечном итоге все придет только к чистой селекции, где не будет места простолюдинам. Я, как просто человек из народа, могу так сказать. Но этот деревенщина, возмутилась девушка, вскинув руки. Вокруг нее возникло пламя, слегка опаляя кожаное сиденье. Михаил махнул пальцем, и огонь потух. «Деревенщина», — поднял мужчина бровь. «А кем был я до того, как попал под крыло императора?» Его слова осадили девушку. Шанс есть, нужно было только за него ухватиться, а то, что юноша вел себя таким образом, на это есть свои причины. «И какие же?» — усмехнулась Валерия. «Глупость неимоверная. Плевать на причины, важно лишь отношение. Пока для тебя будет важно лишь отношение, а не их причины, ты как человек и тем более как обладательница аспекта огня не сможешь вырасти. Считай, что это твой психологический потолок, и это будет тебе уроком. Ты бы раньше давал мне наставления, один из сильнейших обладателей аспекта смерти. На твоем фоне я лишь посмешище, а вот и твоя зацикленность на отношения», усмехнулся князь. «Я нашел для тебя подходящего учителя в Российской империи. Ты отправишься к нему немедленно, и это не обсуждается. Посмотрим, чего стоит твоя воля». Глава 2. Неожиданная свобода. Отец заставил меня хорошенько так задуматься. Куда, зачем и почему? Я готов был пойти на все, чтобы меня наконец изгнали из рода, но, откуда вообще дед взялся? Не помню, чтобы он у меня был. Ладно, все равно по контракту я должен доставить баронессу на территорию Российской империи. Заодно смогу навестить неожиданно возникшего родственника. Я не подал виду, спокойно улыбаясь. Все еще остается вопрос, куда, зачем и почему, но уже на втором плане. Хитрый план, ну да, отец умный просто так ничего не говорит. Хорошая черта, но вот только мог ли быть это импульсивный поступок, возможно. А что, собственно, гадать, ну ничего, будем все решать по мере поступления проблем. Российская империя, да, ну что же, придется мириться с тем, что есть, учитывая, что мне не обязательно прямо к нему ехать, сверну где-нибудь по дороге и скажу, что заблудился. Осталось только понять, откуда у меня взялся дед из Российской империи. Вопрос вроде бы простой, только вот ни один из моих родителей не связан с этой страной вообще никак. Получается, что не вяжется, или мой отец чего-то не договаривает. Спрошу позже. Сейчас руки чешутся собрать свои вещи. Хорошо, улыбнулся я. Когда собирать вещи? Встал с места и указал девушкам подняться. Можешь начинать прямо сейчас, и чтоб завтра твоей ноги в доме не было, вздохнул отец. Ты мне когда-нибудь за это решение скажешь спас. Отец, спасибо тебе от всего сердца. Не дал ему договорить. Увидел дергающийся глаз отца. В принципе, нормально. Вскочил с места и направился в свою комнату на третьем этаже. Вещи собрать, так я это мигом сделаю. Фух, плюхнулась Марта на кровать. Как тяжело держать лицо перед этими аристократами. У них были такие лица. Словно ты тысячу законов нарушил и императору дорогу перешел, а не отшил барышню. Она провела руками по шелковистым простыням. У тебя тут так мягко. Я на такой чудесной кровати никогда не лежала. Да что там лежала? Плюхнулась Анастасия на кровать. Я такую только в магазинах видела, и то издалека. Скинула она с себя новые красные туфли. Шикарно. Боже, может нам и вправду стать твоими женами? Катались бы как сыр в масле. Кажется, у нее начались влажные фантазии или только у меня такое впечатление? Да вроде бы нет. У девушек тоже взгляды скосились. Шутка выходит из-под контроля. Главное не зазеваться, а то того глядишь, еще и набросится на меня. Резюмируем. Девушки, никак не связанные с древнейшей профессией на планете. Хотя, учитывая, что они себя так ведут, у некоторых из них явно есть какие-то проблемы. Ну не станет же обычный человек, которого хотели продать в рабство определенного рода, делать такие намеки. Не правда ли? Нет уж, рядом с ней легла Саша. У нас с ним договор. А боже, кровать вправду такая мягкая и большая, она игриво вытянула ножку. Может, присоединишься к нам? Присоединиться к трем красавицам, как будто ответ очевиден, но мне нужно для начала собрать вещи, заказать билеты, и только тогда мне можно будет расслабиться. На миссию я отправился в простом костюме, даже броню не надел, потому что она мне обычно и не нужна, пока не было таких обстоятельств, при которых она была бы необходима. Приходится часто думать наперед, так как почти каждое действие аристократа рассматривается буквально под микроскопом. Поэтому я принял решение нигде не светиться, что я член именно этого рода и его наследник. Если люди не знают, кто ты на самом деле, все становится в разы проще и опасности для рода меньше. Хочется создать свой род, и вот тогда я получу относительную свободу, но все же свободу. Мне осталось только шагнуть в неизвестность. Собственно, даже интересно, кто такой мой дед. Может быть, даже и выясню. Татьяна, Алиса и Виктория стояли у выхода из комнаты и даже не думали шевелиться. В отличие от этих трех они были более сдержанными. Ну, кроме Тани. Ей не была чужда игра на публику. Татьяна Евгеньевна Гончарова, 20 лет, длинные черные волосы, голубые глаза, высокая, но на голову ниже меня. Основной аспект – земля, подаспект – металл, а может и еще один есть. Возможно, она и сильна для человека ее возраста, но она не боевой геомант. Привыкла работать в кабинете за станком и совсем чувство самосохранения потеряла. Но хоть и не боевой геомант, но может при желании вдарить по неодаренному глупцу, решившему, что сможет противостоять баронессе. Насколько мне известно, она имеет опыт в работе с кристаллами и специализируется на их обработке, в том числе и усилении. Если высчитывать ее ранг, то он был в районе ветерана 4, а может и больше. Не думаю, что гражданские и промышленные геоманты часто проходят повышение в рангах. Обычно им хватает силы первых 5 ступеней, а дальше уже начинается немного другая область. Мы с ней знакомы. Точнее, не совсем с ней, а лучше сказать, что я веду дела с ее отцом. Евгений Гончаров пару раз обращался ко мне за помощью, скажем так, деятельность абсолютно особенного характера и работа, которую просто так не захочет выполнять никакой другой человек. У меня в таком деле опыта уйма. Благо прошлая жизнь дала мне такую возможность. А что касательно оплаты, иногда деньги, иногда что-то ценное или же ценная услуга. Именно он помог мне скрыться от моих родственников на какое-то время. У него небольшая транспортная компания, перевозит грузы любой категории, по воде, суше и воздуху, а иногда даже через разломы. Да, в этом мире есть такие разломы, которые разветвлены на несколько частей. Грубо говоря, входов может быть много, как и выходов для тварей. Например, один выход может быть в Африке, а другой в Российской империи, и, конечно же, такие разломы могут внести свои коррективы в политику стран. Бывало такое, что ночью открылся разлом практически в центре страны, а вход был на другой части планеты, где, собственно, было утро. Ну и само собой произошло нападение. Нападающая страна была слабее, но это не помешало им немного напакостить, а когда пришло время сваливать, они закрыли разлом. Хитрость, тактика и стратегия. Вот только им не хватило мозгов понять, что эта страна может ударить и без неожиданных разломов, и очень больно. Больше этой страны нет, но мне путь в разломы заказан. Я не одаренный, без магии аспекта. Меня там просто-напросто расплющит. С 6 лет я пару раз предпринимал попытки входа в разломы. Было неприятно, меня чуть ли сплющило от энергии разлома. Я всегда поглощаю энергию, даже в пассивном режиме. Для меня она необходима. А пока у меня слабые энергоканалы, путь в разломы мне заказ. Спустя пару лет я опять пробовал и получалось скверно. Всего-то несколько минут, а дальше тело разрывало от переизбытка энергии, которую даже впитать нормально не получалось. Так как после того, как я выходил из разлома, энергия, избыточная энергия буквально сходила с меня. Жаль, что у меня такая проблема с разломами, ведь я мог бы много чего добыть оттуда, в том числе денег и ценных ресурсов, но видно, не судьба. По крайней мере пока что, но рано или поздно придется. Может показаться, что я боюсь смерти, но стал бы человек, вырвавшийся из ее руки, бояться костлявой. Будто бы ответ на поверхности, и он, да, но все не так однозначно. Бояться того, что со мной уже однажды случилось, я не буду и не собираюсь. Я добыл этот шанс не просто так и сдерживаться не буду. Открыл второй отсек чемодана. Трусы, трусы, трусы, женские трусы. Так, стоп, кто подсунул? Спросил я у девушек, но уже вижу виновницу торжества. Ну и для чего ей нужно было раздеваться? Тебе нормально, Настя? Никакого дискомфорта не испытываешь? Есть у меня подозрение, для чего она все это делает, но озвучивать я пока его не буду. Мне такое счастье не нужно. Это была всего лишь игра. Не, отрицательно покачала она головой. Мне вообще зачетно. Вот так бы и лежала, всю жизнь. Анастасия поманила меня пальчиком. Ну, черт его знает. Я человек простой, но после того, что с ними произошло, пожалуй, что я откажусь. Им сейчас этого точно не нужно. Я откажусь, закрыл чемодан и поставил его к стене. Татьяна по-особенному посмотрела на меня, буквально говорила глазами. Давай выйдем, мне хочется с тобой поговорить наедине. Хочется мной что-то обсудить. Пожалуй, я дам ей такую возможность. Дамы, один момент, хлопнул я в ладони. Я обговорю кое-что с баронессой, и мы отправимся. Так что будьте готовы. Надеюсь, что обойдется без происшествий. Я строго посмотрел на Марту, которая уже залюбовалась на золотой подсвечник. И не вздумайте ничего красть. Я все равно узнаю. Со стороны так может показаться, что я сошел с ума. Притащил домой незнакомых девушек. Нарядил их, накормил и в свою кровать положил. Без себя, правда, но дальше слушать уже не станут. Теперь в глазах многих я знатный бабник. Вышел в коридор, и сразу в голове появилось несколько мыслей. И что же баронессе на попе ровно не сидится? Обязательно нужно влипнуть в какую-нибудь историю. Кажется, мне стало понятно, как она попала в плен к тому идиоту. Благо я успел вовремя, и ее не тронули, и не успели нанести ей вред, знали, что она баронесса. И для чего ты меня позвала на разговор, тет-а-тет? Я присел на диван. Просто я хотела с тобой немного поговорить. Она присела рядом. Спасибо, что спас. И да нормально все. Я не мог отказать твоему отцу. Он человек хороший и не раз меня выручал. Нет, спасибо тебе, что ты не опоздал. Таня внимательно посмотрела мне в глаза. Ты это к тому, что я хоть куда-то не опоздал? Усмехнулся я. Я серьезно, блин. Она стукнула меня своим крошечным кулачком по ноге. Сегодняшний вечер. Мое экспертное мнение. К черту эту княжну. Валерия строит из себя, я даже не знаю, как это назвать, она явно задумалась. Принцессу, усмехнулся я, ну, блин, не королеву же всего мира, так что да, возможно, принцесса, подходящее слово, еще и смотрела на тебя так презрительно, словно ты не сын уважаемого графа, а какой-то простолюдин из глубинки. Для чего твой отец вообще решился на такую помолвку? Нет, со стороны статуса вам это только в плюс, а вот им, сомнительная выгода. Хотя даже не так, ей вообще не пахнет. У твоего отца есть какой-то хитрый план? Если этот план, окольцевать меня любыми видимыми, возможными и всеми невозможными способами, то он проиграл. А что до выгоды, так мне кажется, что это все по старой дружбе или же у них договоренность, что, учитывая возможности моего отца, вполне себе вписываются в эти рамки. Насчет контракта, Таня замялась и цокнула языком. Надеюсь, папа за меня полцарства не пообещал, а то может он на эмоциях такое выдать, что потом еще полгода не восстановишься. Я показательно нахмурился. Рассказывать ей условия контракта не буду. Пусть будет небольшим сюрпризом. Я ее давно знаю, Таня не жадная и ее отец очень добр ко мне. Честно говоря, у меня были попытки отказаться от вознаграждения, так как в беду попала моя подруга, но он самолично настоял, чтобы был заключен договор, по которому он прописал точную награду. В перерывах на поиски баронессы пришлось вытрясти не одну тухлую душонку, чтобы найти уродов. В конечном итоге мы сошлись на кристалле пятого ранга. Средненький размер и объем энергии, но достаточно редкий. Повсеместно они не встречаются, и чтобы достать такой, нужно либо постоянно ходить в разломы, либо сидеть на торгах. Условия контракта не скажу, как и награду, усмехнулся я. Так что грызи локти, баронесса. Можно сказать, что это сюрприз. Как придешь, у отца спросишь. Вот еще она узнает, так начнется. А почему так мало взял? Давай я тебе сверху докину. Не, пусть сидит в неведении, хотя бы пока что. У нее такое милое лицо, когда она пытается логически выяснить, какую награду установил ее отец. У нас это нечто вроде игры. И пока я веду. Правда, всего на 2 очка, но я честно пытался юлить. Вот же, Таня шикнула. Не любит, когда кто-то что-то от нее скрывает. Мое дело маленькое, спасти и доставить обратно. А рассказывать ей об этом не нужно. Если сама потом захочет, может расспросить обо всем отца. А как же билеты? У тебя остались деньги после того? Я совсем разберусь. Можешь не волноваться, произнес я, но повод для волнения только что появился. Я увидел в отражении что-то красное. Долго думать мне не пришлось. Одним резким движением наклонил Таню вперед и упал прямо с ней на диван, чем немало удивил баронессу. Сделал вид, что целую, и резко потащил ее на пол. Стрелок оказался умным и не стал просто так стрелять. «Мы уже на таком этапе отношений», — улыбнулась Таня. «Ага, обязательно», — я заметил, на чем лежит моя рука. Точнее, сперва ощутил мягкость, а потом заметил. «Что случилось?» — опешила девушка. «Лежи здесь и не высовывайся, а лучше запрись в комнате со всеми. Только не вставай, а ползи туда. На улице снайпер, и ему явно не понравилось то, что я забрал тебя у того хрыча. Хотя, если задуматься, я вроде всех там убил. Кому нужно, чтобы у дочери барона появилась дырка в голове? Да много кому, по сути. Он человек важный и за свою жизнь много кому мог насолить. Саша, прошептала девушка. Все нормально, кивнул я. Сейчас я решу этот вопрос. Господи, нашли время для любовных утех, вздохнул снайпер. А надо было всего лишь вальнуть девушку и дело с концом. Тесс, идиоты. «Что ты там сказал?» – послышался голос из темноты. «Чего?» – повернулся мужчина, и тут перед его лицом возник тот самый виконт, которого он только что вспоминал недобрым словом. «Погодь, мы же можем договориться», – с надеждой в голосе вскинул он руку. «Не думаю», – схватил его виконт за грудки и прижал к стене. «Но поговорить ты можешь. Рассказывай, пока тебе есть чем это делать». Стрелок ничего дельного не сказал. «Ну, практически. На девушку охотится». Причем не абы кто, а некая организация Гидра. Кто такие, для чего и почему, он, конечно же, не знал. Что же, этот разговор для него был очень коротким и болезненным. Информатора у меня нет, как-то даже не озаботился этим вопросом, а надо бы. Возможности узнать, кто это такие, пока тоже. Но вот вопрос, зачем убивать девушку, остался без ответа. Убить девушку или же он под конец своей бесполезной жизни решил мне наврать и сбить со следа? Мужик сказал, что ему просто пришла посылка с именем цели, оружием, а на ящике была та самая печать Гидры. Хрень, как есть, и даже не факт, что эта организация настоящая. Зачем им светиться? Для чего? Явно в этом есть какая-то подстава, но вот конкретно в чем загадка. Татьяна Гончарова могла перейти дорогу кому-то из бизнес-сферы, или это по мою душу? В это я лезть пока не буду. Слишком это глубокое болото, и непонятно, насколько это все может затянуться и как закрутиться. Одно я понял точно, девушек с собой брать я теперь не буду. На Таню или меня охотиться, подвергать опасности еще и их слишком безответственно, а я не из тех людей, кто любит рисковать другими людьми. Лично я за любую опасную авантюру, но вот только друзей, родственников или же простых людей в это втягивать не готов и не буду, если они сами этого не захотят. Я привык добиваться всего своими силами еще с детства. Не этого, где я уже родился виконтом и у меня почти все было на блюдечке с голубой каемочкой, совсем не этого. В том мире, где я родился и рос, не было таких условий, и каждый день так мог стать для меня последним. То количество чудищ, которое наполняло мир. Я до сих пор вспоминаю его не самым добрым словом. Иногда просыпаюсь от кошмаров, которые я уже давно разучился бояться, но бывают такие неожиданные моменты, от которых вскакиваешь в холодном поту с кровати и хватаешься за оружие. Тогда меня спасло от холодной и голодной смерти почти чудо. Я забрался в повозку к одному очень хорошему человеку. Он меня спас и накормил, а потом я уже узнал, что он один из членов Ордена Стражей. Можно сказать, что это было братство очень сильных воинов, готовых защищать миры и сражаться за человечество, и, конечно же, не за простое доброе слово, а за златозвон. Однако не только за него. Уважение и мощь, что давала их клятва, принесенная братству, бесконечное развитие и сила, звучит как полный бред или сказка, выдуманная на ночь, однако же это было правдой. Они проходили обряд, после чего их тело менялось с чудовищной скоростью, а для дальнейшего роста нужно было еще больше энергии. Их тела буквально требовали убивать тварей, откуда они и получали силу, и так по кругу. Клятва давала им сил для борьбы, а борьба продолжалась бесконечно, ведь человек всегда хотел больше и больше силы. Такой отбор, конечно же, оставлял только самых сильных и приспособившихся. Обряд проходили не все, и едва ли 10% в бесконечных битвах проживали больше 100 лет, но я выжил и решил идти дальше. В итоге я стал одним из самых сильнейших и даже без магии, член Ордена Стражи и неодаренный. Все думали, что я простая легенда, сказочка, которую рассказывали матери своим детям по ночам, но нет, я был самым настоящим, и когда в мире произносили мое имя, мое настоящее имя, он содрогался. Зря люди думали, что я простой миф, ведь сказка не может прийти в твой дом и провести праведную месть за грехи, которые ты совершил. И пусть я уже не в своем теле и не настолько силен, но я все еще тот самый старый. «Саша, что там случилось?» – спросила Таня, когда я вернулся в поместье. «Саша меня называет так только Татьяна Гончарова, и то в шутку, что ли?» Не совсем привычно слышать это имя из других уст, потому что отец меня прозвал немного другим именем, но с похожим звучанием. У нее сработала некая русская интерпретация, но я не имею ничего против. Пусть называет, как ей нравится. Меня невозможно задеть такой мелочью, как имя. Вот только если человек не назовет моего настоящего имени, тогда у меня появятся вопросы уже к нему. Призраки моего прошлого не должны узнать, что я вырвался из рук смерти, а иначе можно ждать беды, очень большой беды. Охота за мной будет знатная. «Расскажу в дороге», — ответил я. «Саша, тут такое дело, там». Таня замялась и одними глазами указала мне на дверь в мою комнату. Я нахмурился и быстро подскочил к двери, ожидая увидеть все, что угодно, но не то, что увидел. Глава 3. Неприятности не заканчиваются. Я открыл дверь и сразу же встал в небольшой ступор. На моей кровати лежали три голые красавицы, которые с интересом посмотрели на меня. «Что здесь происходит?» Радушно выдавил улыбку я. «Почему я вас оставил на 10 минут, а вы тут же голые бегаете?» Видимо, они действительно решили, что остаются здесь переночевать. «Что же, придется их расстроить. Собирайтесь, нам нужно уходить отсюда и как можно быстрее». «К чему такая спешка?» — усмехнулась Марта, натягивая на себя платье. «А это уже моя проблема», — я строго посмотрел на девушку, доставая из ее кармана золотой подсвечник. «Я тебе уже говорил, что от меня ничего не скроется и я все равно все найду. Вот ведь, а они действительно стрессоустойчивые, раз так спокойно ведут себя в имении аристократа. А может, они уже и не раз в них были. Кто же их знает?» Девушка хитро стрельнула глазками. «Наивная, на меня такое не работает. Будь она хоть трижды красавицей или даже императрицей, чтобы соблазнить меня, одной красоты мало. Нужно больше, чем красивые глаза. Саша, и все же, почему ты так сорвался?» — вновь спросила Таня. «Не бери в голову», — ответил я. «Мне пришлось всего лишь показать одному идиоту его место. Нам нужно сейчас же покинуть поместье». Я взял ее за плечи. «Расскажу все, когда я буду уверен, что мы не будем подвергать проблемам моих родных. Барьер снайпер не смог бы пробить, но лишнюю суету среди родных тоже устраивать не хочу. Все же свои проблемы я привык решать сам. А если отец узнает, то начнется то еще шевеление». Девушка утвердительно кивнула. «Хорошо, когда не нужно лишний раз суетиться. Татьяна сообразительная, вот только иногда не знает, когда стоит дать заднюю и переставать задавать вопросы. Я привык решать вопросы и проблемы быстро, без лишних движений и заморочек, но в данный момент я чувствую себя как слепой котенок. Мне срочно нужна информация, а в интернете такую не достать. Вердикт: мне нужен определенный человек, а как и где найти его, буду решать уже по прибытию в Российскую империю. В конце концов, мне придется там жить какое-то время, и пустить там корни очень важно. Таня, у тебя же есть связи среди теневиков? Задал я вопрос перед дверью в свою комнату. Среди обладателей аспекта тьмы? Спросила она, деловито подняв бровь. Мне нужен человек, который способен достать любую информацию, объяснил я девушке. Есть одна организация, занимающаяся подобным. Татьяна слегка замялась, но, усмехнулся я, цена абсолютно любой информации в кратчайшие сроки может сильно варьироваться. Оно заключается в том, что удовольствие, это точно не из дешевых. Судить не берусь, сама их услугами не пользовалась, но определенные слухи ходили в кругах. Хорошо, кивнул я, тогда, пожалуй, мне нужен конкретный человек, который знает многое и способен запустить свои сети по людям. Такой человек есть, однако и здесь есть свои нюансы. Я кивнул, достал телефон и заказал такси, две машины. Так как девушкам сейчас опасно находиться рядом со мной и Татьяной, до дома они отправятся своими силами. Тем более, что мой контракт касается только самой Гончаровой. Девушек я спас по пути. Мог ли я их там оставить? Нет. Я уже страж до мозга костей, мне не чуждо простое сострадание и понимание всей ситуации. Решил уйти не прощаясь, чтобы не было лишних вопросов. Перед выходом из поместья дал им денег. Не каждый, а только Виктории. Она в этой компании одна из самых адекватных и точно не додумается слить деньги в трубу. Я, по крайней мере, на это надеюсь, а остальное зависит только от них. Сел с Татьяной в такси и указал на карте то место, в которое нас нужно доставить. Порт, откуда мы должны были выплыть примерно через час. Сложилось все хорошо, но рассказывать девушке, что за ней охотится, идея не самая хорошая, но вполне себе здравая. Что же, Гончарова, я обратился к ней. Ты случаем ничего не знаешь об организации Гидра? Глаза Татьяны быстро забегали. Мыслительный процесс пошел достаточно бодрый. Поджала губы, возможно, что-то знает, но говорить правду не хочет. Странная она. Знакомы мы достаточно долго, но не сказать, чтобы очень близко. С ее отцом у нас дружеские деловые отношения с уклоном в дела. Можно сказать, что я могу выполнить его просьбу не только за звонкую золотую монету, но и за другие ценности. Всегда приятно, когда человек перед тобой в долгу, особенно, если этот долг неоплатный. По большей части я выполняю договоры по той причине, что сам лично хочу заработать средства на свое существование и быть самостоятельным от рода. А ведь со стороны может показаться, что мне просто дома не сидится. Но сам в долгах я не привык ходить. Привычка еще с прошлой жизни, когда я был стражем. Тогда не очень уважали таких членов братства. Тихое порицание, и ничего другого словить от этого нельзя было. Что у тебя за вопросы такие странные? Усмехнулась она. Только не говори, что ты уже успел перейти им дорогу. Расслабила Татьяна плечи. Саша, мне не нравится, что ты молчишь. Сама мне не договаривает и хочет, чтобы я ей все рассказал. Интересная она девушка, с явным намеком на то, что всегда хочет иметь чуть больше информации, чем ее противник. Вот только я ей не враг и не желаю играть с ней в эти глупые детские игры. Господин Майерс, только не говорите мне, что вы перешли в режим серьезного молодого человека. Улыбнулась Татьяна. Что-то мне подсказывает, что у тебя за сегодня это будет далеко не последний вопрос об этой организации. Вот для нее это все шуточки, а ведь это серьезно. Или я заблуждаюсь? Не хочет мне отвечать на поставленный вопрос, мстит за то, что я не рассказал об условиях контракта и награде. Чего же баронесса боится? Только не говори, что непрошибаемая баронесса Гончарова обиделась, сказал я с улыбкой. Ее взгляд потупился. Вот в чем проблема. Она волнуется за свое положение. Не бойся, твой отец дорожит тобой больше всего на свете и никогда не предложит тебя в качестве оплаты. И все же я бы хотела посмотреть на графу награды. Не унималась баронесса. Мне все равно, если бы он предложил меня, она как-то странно посмотрела на меня, с экономической точки зрения и политической. Ход был бы нормальным, а отец не глупый, однако местами он может выдать этакое, от чего потом долго еще оправляться будем. Вау-вау, красавица, полегче, я достал договор из кармана. Не стал бы мне твой отец предлагать свое баронство, протянул ей бумагу, да и я бы не принял. Позволь задаться вопросом, «За кого ты меня принимаешь? В каком это смысле?» Перевела Татьяна свой взгляд на меня, попутно мельком смотря в документы. «В том самом, ты правда считаешь, что я могу привнести вред своим союзникам?» Недолгое молчание, и она сложила бумагу в тубус и передала мне. «Нет, Саша, просто за эти месяцев, которые мы не виделись, и дни, проведенные в том месте, научили меня не доверять даже друзьям. Нет, ты, конечно, в это число не входишь, но как ты думаешь, кто меня сдал? Меня ведь буквально продали те люди, к которым я пришла проверять и утверждать товар для перевозки. Этот низкий поступок быстро не забывается, и навряд ли я еще хоть когда-нибудь пойду на сделку без охраны, без доверенной охраны», — сделала она важное уточнение. «Ну ничего», — я кивнул. «Если что, ты можешь позвать меня, мне-то тебя продавать не для чего», — я рассмеялся. «Эф, ну только если ради того, чтобы спасти меня по просьбе отца», — добавила Татьяна. Девушка придвинулась ко мне и поправила мой галстук. Странный жест, там не было уточнения, кристалл какого аспекта ты бы хотел получить в качестве награды. «Ты все еще думаешь над этим? А во, ты даешь мне советы, красавица. Если так, то бери пространство, тебе как неодаренному должно быть все равно на аспект. За счет него ты не сможешь усилиться, а так хотя бы получишь экономическую выгоду от сделки. Сможешь продать за круглую сумму. Это уже какая-то антивыгода с твоей стороны, учитывая, что это твой отец», — снова рассмеялся я. «Ха, а это уже мой тебе дружеский совет», — подмигнула мне Татьяна. «Тогда ты можешь быть спокойна, ведь я уже решил, какой кристалл возьму в награду». «Ну и какой же?» — подняла она бровь. «Огненного аспекта, и мне понадобится твоя помощь. Хочешь провести его огранку? Ты же знаешь, во сколько тебе встанут услуги такого характера». Татьяна хитро улыбнулась. «А скидка для спасителя не предусмотрена? Тогда огранка будет сделана как для друга, то есть с некоторого рода дефектами, чтоб неповадно было просить скидку на работу мастера. Насколько мне не изменяет память, но ты все еще в ветеранах 4 бегаешь и к мастеру 5 еще ой как не скоро приблизишься. Твой источник немного тебе врет», — размяла девушка пальцы. «Я недавно принимала большую партию синих кристаллов 5, и после их огранки я точно получу ранг мастера 5. Ты хочешь влить в себя такое большое количество энергии? Для чего? Примерная стоимость синего кристалла 5 начинается от 10 тысяч, плюс-минус пару тысяч от аспекта, но твоя заинтересованность в развитии наталкивает меня на мысль, что они тебе достались практически даром». «Это так?» — она едко улыбнулась. «В чем проблема? У тебя недостаточно практики, или ты думаешь, что не сможешь пройти тест? Вроде там ничего особенного, просто повышаешь уровень и доказываешь свой энергетический минимум на манекене. Ничего сложного». «Да, возможно, все так и есть, но только вот я уже давно не проходила проверки, не интересуюсь своим уровнем силы». «Понятно, в чем проблема. Если маг долго не практикуется, то его прогресс претерпевает откат, то есть регресс. Волнуется, что стало слабее, ведь в гражданской практике магии нужно использовать точечно». «Не волнуйся», — улыбнулся я, — «все будет нормально, но, если ты будешь думать об этом, я могу помочь тебе». «Но ведь ты, Саша, неодаренный», — вздохнула девушка. «И что?» — усмехнулся я. «Возьму биту и буду отбивать камни, которые ты будешь запускать в меня». От моих слов Татьяна рассмеялась и явно расслабилась. «Ты говорила что-то об информаторе. Я хочу знать подробности». «Хорошо», — Татьяна достала свой телефон. «Я скину тебе всю необходимую информацию на твой телефон. Вот только у меня нет номера телефона. Точнее был, но ты его вроде недавно сменил». «Да, пришлось это сделать по рабочим моментам». «Давай телефон, запишу». «Хорошо», — она протянула мне свой сотовый с открытым списком номеров. «Ты завис?» — переспросила девушка, когда я не поспешил вносить свои данные. «Кнопка перезагрузки, я так понимаю, в тебя не встроена». Я действительно остановился, но не потому, что забыл свой номер телефона, а потому что таксист неожиданно сбавил ход, а потом свернул совсем в другое место. «Уважаемый, мы точно едем куда надо?» — спросил я, уже понимая, к чему идет дело. Татьяна напряглась, а таксист не повел и бровью. «Точно засада. Вижу по телефону, и действительно, мы не доехали до места назначения, и машина с девушками остановилась в этом же доке. Вот же твари». Я улыбнулся, но отчего, вида не подал. Передал Татьяне телефон, записав свой номер. «Надеюсь, что все будет без приключений и она не будет мне постоянно написывать. А почему у нее не было моего нового номера телефона? У Евгения Гончарова-то точно есть, а она девушка деловая, предприимчивая и не спросила, на нее не похоже. Машина остановилась. Судя по всему, док принадлежит каким-то бандитам, но точно не частнику. Табличку я хорошо разглядел. «Выходим», — уверенным голосом произнес таксист. Татьяна покосилась на меня. По ее виду вижу, что она уже догадалась, это подстава. «Ну ничего, играем дальше. А как же оплата? Вы не хотите получить деньги?» Я достал бумажник. «Оплата?» — усмехнулся мужчина, указывая рукой на пистолет. «Будет тебе оплата, мальчик», — он наставил на меня оружие. «Ошибка. Я ненавижу, когда кто-то считает, что может мне угрожать или пытаться убить, особенно когда этот кто-то, слабак вроде него, прячется за оружием, думает, раз я не одаренный, а он точно это знает, что может мне пригрозить. Бумажник и выходи из машины». Договорить я ему не дал. Резким движением руки выбил пистолет из его руки, сломав ее. Он даже ничего не успел понять, как свернул ему шею. Со стороны смотрелось, словно мужик уснул. «Что будем делать?» — спросила меня Татьяна, видя, что снаружи нас уже ждут вооружившиеся бандиты. «Как что?» — я хищно улыбнулся. «Сейчас мы будем их убивать». Я вышел из машины и подал руку Татьяне, что возмутило по виду главного мужика в этой мерзкой компашке. «Я не сенсор, да им быть не нужно, чтобы понять, что эта мразь приволокла туда еще и девушек. Видимо, это тот самый недобиток, младший брат того Ивана, который по документам вообще не был связан с преступной деятельностью семьи. Ну что же, источники тоже могут ошибаться. Борис, 27 лет, русый, с отвратительным вкусом в одежде. Среди своих подчиненных выглядел как клоун, которым он и являлся. В разноцветной гавайской рубашке и белых брюках на фоне мужиков в черных костюмах. Неодаренный и, судя по всему, у них вся семейка такая. Точит зуб на тех, кому якобы в жизни повезло больше. Вот что делает воспитание с недостойными людьми или его отсутствие. «Что тебе нужно?» — невозмутимо спросил я, поправляя свой новенький костюм. «Мне казалось, что я достаточно уже разобрался с твоей семейкой, чтобы у тебя даже в мыслях не появилась такая идея, как лезть ко мне и моим близким. Или ты хочешь, чтобы я закончил все здесь и сейчас?» Я закрыл собой Татьяну. «Ты?» — усмехнулся он, дернув пистолетом. «И вот ты неодаренный, у мужика явно были проблемы с нервами. Убил моего брата и всю его охрану». Он снял очки и выкинул в сторону. «Я всего ожидал, но, чтобы сын графа был простой собачонкой, как я. Да, удивил же ты меня, парень. Ничего не скажешь, но таков в этом мире закон». Дослушивать этого идиота не стал. Снес ему голову раскладным копьем. «Да, магией я не владею, но зато у меня очень много опыта из прошлой жизни. Очень полезного опыта. Магические артефакты можно использовать не только за счет своей энергии, но и за счет заемной. Например, кристаллов. Чем ярче сияет кристалл, тем больше в нем энергии. Это я выучил, как только стал стражем. Так как я отличался от остальных стражей магической силой, мне приходилось приспосабливаться, в том числе и придумывать различные приспособления, которые способны были упростить мне жизнь. Вот так я и узнал, что хоть я и не могу использовать магию, я могу ее частично направлять. Это практически как с подачей воды в кране. Перекрываешь его, и вода идет в другую сторону. Так вот и с магическим копьем то же самое. Внутри его основания несколько кристаллов, несколько, потому что есть в них своя фишка. Я нажимаю на кнопку и тем самым высвобождаю часть энергии, отчего копье из мини-варианта становится полноразмерным. Удобно, если оружие всегда нужно под рукой. Кто сказал, что неодаренный не может быть сильным? Пока бойцы хлопали глазами, их лидер уже валялся без головы. Для уверенности в том, что ему не отрастить голову никакой лекарь, я разрубил его на части, а потом уже принялся за остальных. Остатки сладки, как говорил один из моих соратников, мой верный друг. Впрочем, его второе имя было созвучно с функцией, которую он выполнял. Стратег, так мы его называли, и не только потому, что он прочитывал все на несколько шагов вперед, но и потому, что он был искусным бойцом. Наверное, из всех братьев Ордена Стражей с ним было сражаться сложнее всего. Стратег и без магии был хорош, но это не значит, что ему удавалось побеждать меня, оказать сопротивление, и то, потому что я забавлялся. В конце концов, по физическим данным сравниться со мной никому не удавалось. И все из-за моего дара, ведь неодаренным я был только с виду, как и сейчас наивные и незнающие люди считают. «Как?» – закричал один из бандитов, схватившись за ПП. Он начал палить во все стороны, что не помогало людям на его стороне, ведь он задевал и их тоже. А вот я с легкостью уворачивался от пуль, носясь среди его товарищей, и отрубал головы одному за другим. «Да как по нему попасть?» – закричал второй, и я отрубил и ему голову. «Даже если пуля сейчас попадет в меня, то навряд ли нанесет хоть какой-то существенный урон. Мой дар позволяет мне быть не только сильным, но и крепким. И самое главное, что это состояние не статичное, а постоянно улучшается. То есть спустя время для меня даже выстрел магических пуль не будет угрожать. Но, а пока да, мне стоит уворачиваться от ненамеренного или предотвратимого урона, а иначе будет неприятно». Пока он палил во все, что двигалось, я без проблем залил все кровью его соратников. Они хоть и сопротивлялись, но не смогли ничего сделать. «Где эта мразь?» – закричал мужик, озираясь по сторонам, а ведь я уже стоял за его спиной. «Господи!» – прошептал он, поняв, что я стою именно там. «Ты закончил?» – усмехнулся я, когда он попытался нанести мне удар с ноги прямо в голову с разворота. Я схватил его за ногу и сжал, а затем провернул, ломая ее. Он завизжал, как свинья, и я свернул ему шею. «Жестко!» подтвердила Татьяна, вальяжно пройдя мимо луж крови. «Теперь тебе в таком виде только в химчистку». «Ня», я вернул копье себе в руку. «Может, обнимемся?» потянулся в сторону девушки. «Да ну тебя, Саша», улыбнулась Татьяна, поежившись. «У тебя шутки не смешные», произнесла она. «Убери свои грязные руки от меня, животное». Послышался громкий женский крик. «Твою-то мать!» Глава 4. Стена-убийца. Девушкам я быстро помог избавиться от назойливых бандитов, которые решили, что они могут взять их в заложницы. На кой они им, чтобы снова продавать, да черт их знает. С такими людьми у меня разговор короткий. Вызвал службу безопасности, они разберутся со всем остальным сами. Девушек оставил, а сам с Татьяной отравился на корабль. Опоздать нам на него еще не хватало. На корабле путешествуют обычные люди, но охраняют их военные и орудия. Это необходимость в мере защиты и безопасности пассажиров, ведь никто точно не знает, когда и где появятся разломы и твари из них. Так что они были готовы в любой момент.